22. Оказывается, желейные конфеты дома Харриет — это чертовски вкусно. Полчаса спустя я купила и съела 3 пакетика, прогуливаясь вдоль киосков, разглядывая кукол, домики, одежду и косметику. Нелл права. Это абсолютно женоненавистнический ретроградный бренд, неподходящий для современных феминисток. С другой стороны, я понимаю, почему он так притягивает. Столько возможностей, столько миров, столько нарядов. Когда я добираюсь до зоны животных, меня завораживает выставка игрушечных собак, которые были у Харриет и ее приятелей на протяжении многих лет. Потому что игрушечные собаки — это совсем не то, что куклы. Они благородны, они прекрасны. Все мечтают об игрушечной собачке. И я как раз спрашиваю, сколько стоит бигль, когда из громкоговорителей звучит веселая музыка, за которой раздается бодрый женский голос. «Через 3 минуты начнется наше главное событие. Через 3 минуты на главную сцену выйдут члены семьи Уорвик и посол дома Харриет Дженевьева Хэммонд. Приглашаем всех в аудиторию на торжественное открытие, анонс новостей и круглый стол с Дженевьевой». Люди вокруг спешат в заднюю часть конференц-зала. Я почти забыла о главном событии. «Я вернусь чуть позже», — торопливо говорю я владельцу ларька и спешу в аудиторию вместе с остальными. Войдя, я показываю свой VIP-пропуск, и меня направляют в специальную секцию у входа. Она довольно многолюдна, но в конце 3-го ряда есть свободное место. Я усаживаюсь как раз в тот момент, когда гаснет свет и начинает играть громкая музыка, стараясь не привлекать к себе внимания. «Дамы и господа!» — звучит приглушенный бестелесный голос. «Добро пожаловать на ежегодную всемирную выставку Харриет в Лондоне!» Сразу же раздаются одобрительные возгласы и аплодисменты, и я неохотно хлопаю в такт. «А теперь поприветствуем на сцене нашу ведущую Дженевьеву Хэммонд!» Сразу же раздаются крики. Музыка становится оглушительной, огни мечутся по залу, и на сцену, словно рок-звезда, выходит Дженевьева. «Привет, Лондон!» — кричит она зрителям. Ее волосы блестят в свете рампы, и я не могу удержаться от фырканья. «Привет, Лондон! Серьезно?» Но аудитория от нее в восторге. Они ликуют, достали свои телефоны, а некоторые пытаются сделать селфи с Дженевьевой на заднем плане. «Сегодня мне так много нужно вам рассказать». Ее глаза сияют. «Новости, забавные вещи, большое открытие, которого вы все ждали». Она загадочно шевелит бровями, и пара девушек визжит. «Но сначала я хочу поприветствовать на сцене людей, которые все это начали. Семью, которую мы все любим, наших особых гостей. Джона, Эльзу и Мэтта Уорвик». Снова звучит музыка, и на сцену выходят Мэтт и его родители. На Эльзе фиолетовые костюмы, блузка с оборками. Она выглядит очень взволнованной, хотя и слегка застенчивой. Джон кажется смирившимся, а Мэтт сутулится, как будто не может дождаться, когда закончится это испытание. «Мистер и миссис Уорвик, Матиас!» Восторженно начинает Дженевьева. «Для нас большая честь видеть вас здесь. Когда я писала книгу «Дом Харриет» и я, личное путешествие, которую я подпишу позже по сниженной цене на выставке, товар возврату не подлежит. Пожалуйста, оставляйте 5-звездочные отзывы в интернете». Она переводит дыхание и снова очаровательно улыбается аудитории. «Когда я писала ее, я имела честь провести время с семьей Уорвик и узнать их историю». Она серьезно моргает, глядя в толпу. «Все началось в далеком 1927 году, когда Гертруда Уорвик сделала деревянный кукольный домик для своей дочери. И теперь магия дома Харриет распространилась во все уголки земного шара. Вы, должно быть, так гордитесь своим наследием!» Она протягивает Джону микрофон и ждет, улыбаясь. «Да, мы очень гордимся», — сухо говорит Джон. «Чрезвычайно горжусь», — вмешивается Эльза, выхватывая у него микрофон. И, конечно, мы очень гордимся тобой, Женевьева, за то, что ты написала такую замечательную книгу». Она вызывает бурю аплодисментов, а Женевьева жеманничает и смущенно произносит: «Ну, вы все мне помогали, особенно Мэтт, конечно. Дамы и господа, этот человек — герой». «На самом деле нет», — с натянутой улыбкой говорит Мэтт. «Это правда!» — Женевьева широко раскрывает глаза. «Он так помогал мне в моих исследованиях, и это не секрет ни для кого из вас, ребята!» Она понижает голос до эмоциональной дрожи, оглядывая лица как будто для того, чтобы как можно больше смотреть в глаза. «Он столько помогал мне лично. Дом Харриет — это любовь и сердце». Она серьезно моргает, глядя на толпу. «И этот человек — сама любовь и сердце». «Что?» Я яростно смотрю на нее. «Она не может говорить, что Мэтт — это любовь и сердце. Это я так говорю». Женевьева хватает Мэтта за руку и поднимает ее, и в толпе раздаются радостные возгласы. «Будьте снова вместе!» — кричит голос с галерки, и Женевьева морщится, как будто не слышит. «Прости, что они говорят?» — со смехом спрашивает она Мэтта. «Будьте снова вместе!» — голос становится громче. «Мы любим тебя, Мэтт!» — кричит девушка примерно в 3 футах от меня. «Вы идеально подходите друг другу!» — истерично кричит другая девушка с другого конца комнаты. «Женевьева и Мэтт навсегда!» «Послушайте, мы действительно не...» — начинает Мэтт, но Женевьева перебивает его. Могу поклясться, ее микрофон включен на большую громкость, чем у остальных. «Это было бы прекрасно во многих отношениях!» Ее лицо немного грустнеет. «Потому что, когда мы были вместе, у нас действительно была особая магия, но этому не суждено было сбыться. Верно, Мэтт? Неважно, что они думают». Она указывает на аудиторию с печальной, задумчивой улыбкой. «Все мое лицо пылает». «Что она говорит? Разве это уместно? На самом деле, почему я вообще здесь сижу?» Я резко встаю на ноги, тянусь за сумкой и начинаю пробираться вдоль стены аудитории. «О, нет!» — вдруг раздражается чарующими трелями Женевьева. «Мне так жаль!» «Дамы и господа, я думаю, мы расстроили новую подружку Мэтта. А вы не скромничай, теперь ты часть семьи дома Харриет!» Она указывает в мою сторону, и, к моему ужасу, луч прожектора находит меня. Вся аудитория немедленно поворачивается. Мэтту легко говорить, что все это — онлайн-мусор. Но эти люди не в сети. Они прямо здесь, пялятся на меня и даже фотографируют. «Не такая уж красавица, правда?» — шепчет девушка передо мной своей подруге, и я возмущенно смотрю на нее. «Привет», — коротко говорю я. «Извините, мне нужно идти. Наслаждайтесь шоу». Я пробираюсь к двери, в голове роятся убийственные мысли. Могу только сказать, лучше бы здесь был бар у Харриет, и где подавали бы водку от Харриет, и лучше бы они наливали двойные порции. Оказывается, бар Харриет существует, и он почти пуст, что, я думаю, связано с тем, что большинство посетителей стеклось в аудиторию. Там не подают водку, но наливают беллини со вкусом жевательной резинки, и я, усевшись на барный табурет, быстро заказываю 2 порции подряд. Я знаю, что не должна была позволить, чтобы меня доставала Женевьева или суперфанатки, или этот японский бизнес. Но я ничего не могу с собой поделать. Я просто вне себя от стресса. Каждый раз, когда я открываю новый слой в жизни Мэтта, этот слой оказывается еще более токсичным и сложным. А он, кажется, даже не замечает этого. Он, кажется, не видит ничего. Ходит, моргает, как какая-то лошадь, тянущая тяжелую повозку, ведь его работа — это повозка. Нет, его семья — это повозка. Внезапно я понимаю, что бормочу себе под нос, как сумасшедшая. Я поднимаю глаза, надеясь, что за мной никто не наблюдает, и вижу знакомое лицо. Это дедушка Мэтта. Еще раз, как его зовут? Ах да, Рональд. Он сидит в другом конце бара, одетый в костюм, в тонкую полоску, и потягивает бокал вина. Он представляет собой такое нелепое зрелище на этом розовом пушистом барном табурете, что я не могу удержаться от улыбки. Рональд ловит мой взгляд, явно задаваясь вопросом, знает ли он меня. «Я Ава», — говорю я, подходя к нему и протягивая руку. «Подруга Мэтта, мы встречались в доме Орвиков». «Ава», — его взгляд светлеет. «Да, я помню. Моя дорогая, тебе нравится выставка?» «Вроде того», — говорю я. «А почему вы не на главном мероприятии? Все сейчас на сцене. Мэтт, его родители, Женевьева...» «Я знаю». Легкая дрожь пробегает по его лицу. «Уверен, это очень интересно. Эта аудитория, она такая утомительная, они визжат». «Да, соглашаюсь я, так и есть. Вы, наверное, всегда посещали выставку?» Добавляю я, когда мне приходит в голову, что дом Харри тоже был его жизнью. «Верно». Рональд, кажется, обдумывает вопрос. «В мое время у нас не было выставок, все было по-другому, менее восторженно. Я всегда прихожу и смотрю, как идут дела». Он неопределенно указывает в сторону толпы. «Но я предпочитаю быть здесь». Рональд салютует мне бокалом, и я следую его примеру. «А ты?» — вежливо спрашивает он. «Не захотела смотреть на Матиаса на сцене?» «Я начала смотреть, но...» Я замолкаю и слегка стушевываюсь. Не горю желанием вдаваться в обсуждение Женевьевы и ее суперфанатов. «Еще выпьешь?» — спрашивает он, заметив мой пустой стакан, и кивает бармену. «Утопим наши печали», — говорю я, и это должно быть шуткой, но звучит куда искреннее, чем я хотела. «Давай». Рональд улыбается, но голос его тоже звучит довольно искренне, и его рука слегка дрожит, когда он поднимает бокал. Этот пожилой и вежливый мужчина кажется немного хрупким. Я помню, как Эльза несколько раз затыкала ему рот за обедом, а потом Мэтт сказал мне, что говорить в его семье нелегко. И вдруг я чувствую прилив раздражения. Что такое с этими Орвиками? О проблемах нужно разговаривать. Проблемы нужно проветривать на свежем воздухе, а не запирать, чтобы они гнили. «Могу я вас кое о чем спросить?» Поворачиваюсь я к Рональду. «Когда мы впервые встретились, вы начали рассказывать мне историю. С вами случилось что-то плохое, но нас прервали прежде, чем вы успели договорить. Что ж, теперь у нас полно времени, и я подумала, только если вам хочется, не могли бы вы рассказать мне эту историю сейчас?» Сказать, что Рональд выглядит испуганным, значит не сказать ничего. «Ты не захочешь слушать о моих проблемах?» Сразу же говорит он, отводя глаза. «Хочу», — настаиваю я. «Действительно, мы ведь больше ничем не заняты, не так ли? А тогда в доме я почувствовала, что вы хотите с кем-то поделиться. Ну вот, я здесь, готова выслушать». Это занимает у него добрых полчаса с повторениями и объяснениями, но, наконец, он рассказывает мне свою печальную историю. И это действительно печально. Это отчаянная история. Это такая история, от которой хочется кого-нибудь сильно ударить. Кто-то обманул его, притворившись его лечащим хирургом и запросив его интимные фотографии для своих записей. После некоторого замешательства он предоставил их, не посоветовавшись ни с кем из членов семьи и испытывая гордость от того, что ему удалось справиться с айфоном. Когда он рассказывает мне, что мошенники тогда потребовали 50 тысяч фунтов, я чувствую раскаленную ярость. Эти люди — зло. Кому вообще может прийти в голову сделать что-то подобное? Пришлось вмешивать полицию, и ему пришлось показать фотографии своим детям. И я могу понять, почему он выглядит таким убитым, до сих пор подавленным. «Видишь ли, это такой позор». Он улыбается, но его бледно-голубые глаза влажно мерцают. «Все говорят, что мне надо двигаться дальше, но я каждое утро смотрю на себя в зеркало и думаю, ты несчастный старый дурак». «Давно это случилось?» — спрашиваю я. «Год или около того назад», — отвечает Рональд, и я чувствую острую боль. «Он был таким несчастным целый год?» «Вы говорили об этом с психологом?» С психологом? Он выглядит удивленным. О, нет. Вы с кем-нибудь говорили об этом? Например, с Джоном? Мы не... Он замолкает, затем начинает снова, не сводя глаз с бара. Моему сыну стыдно, что я оказался так глуп. Это совершенно справедливо. Уверена, что это не так. Быстро говорю я, хотя я совсем в этом не уверена. Теперь я понимаю смущение, которое царило за обеденным столом в доме Мэтта. Его семья явно не хотела, чтобы Рональд выложил мне свою историю. Может быть, они сочли это неуместным. Теперь я слышу отрывистый голос Эльзы. «Не думаю». Но где было их сострадание? Где их сострадание? «Рональд, если когда-нибудь захотите поговорить, позвоните мне», — импульсивно говорю я. «Я люблю болтать. Чем больше разговоров, тем лучше. Можно я запишу свой номер в ваш телефон?» «Это очень любезно с твоей стороны», — говорит Рональд, наблюдая, как я ввожу номер. «Ты заботливая девчушка». «Не совсем», — говорю я, раздумывая, сказать ли ему, что «девчушка» в наши дни — не совсем правильное слово, но решаю не делать этого. «Полагаю, они уже закончили», — добавляю я, взглянув на часы. «Мне нужно пойти и найти Мэтта. Вы придете на обед?» «Чуть позже», — говорит он. «Просто хочу посидеть здесь еще несколько минут». Я возвращаю ему телефон, и он похлопывает по нему. «Спасибо. А ты заботливая девчушка. Матиас будет скучать по тебе, когда будет в Японии». «Япония? Опять?» Я продолжаю улыбаться, но желудок сжимается. Я была права. Проблема вышла из-под контроля. Мэтту нужно решить ее без промедления. «Если он поедет», — небрежно говорю я. «Он переезжает туда, разве нет?» — удивленно спрашивает Рональд. «Он там нужен. Я слышал планы». «Я думаю, что планы пока висят в воздухе, и не думаю, что это решено». «А-а». Рональд вежливо кивает, как будто не хочет мне противоречить. «Понимаю. Что ж, приятного обеда». Обед проходит в зале наверху. Он светлый и яркий, уставлен цветочными композициями и столами, накрытыми белыми скатертями. На каждом столике стоит маленькая модель дома Харриет и карточка с именами. Официантка держит поднос с напитками, и, войдя, я беру бокал вина, но не пью. Я слишком занята поисками Мэтта. «Ава!» — доносится сзади радостный голос. Я поворачиваюсь и вижу, как на меня надвигается Женевьева с пылающими щеками и сверкающими глазами. Она выглядит взвинченной, что неудивительно. «Мне так жаль, что я поставила тебя в такое положение!» Она откидывает волосы. «Пришлось импровизировать. Шоу должно продолжаться». «Нет проблем». Я натянуто улыбаюсь. «Молодец, это было действительно хорошее шоу. Поздравляю». «Ну, это легко, когда я работаю с Мэттом», — скромно говорит Женевьева. «У нас с ним на сцене отличное взаимопонимание. Мы — естественный дуэт. Все так говорят». Она счастливо вздыхает и оглядывает пространство, которое заполняется людьми. «Разве они не чудесные?» «Я не понимаю, о чем, черт возьми, она говорит? О цветочных композициях? О стульях?» «Семья Мэтта», — уточняет она, указывая на Эльзу и Джона, которые стоят в нескольких метрах от меня, и я потрясенно моргаю. «Семья Мэтта? Чудесные?» «Конечно», — говорю я и делаю глоток вина. «Мэтт, конечно, милый, но его семья еще прекраснее. Эльза и Джон для меня как вторые родители», — добавляет она искренним тоном. «Они такие мудрые и такие веселые!» Я знаю, что она, вероятно, преувеличивает, чтобы вывести меня из себя. Но даже в этом случае я не могу не почувствовать укол грусти, потому что именно так я надеялась относиться к родителям Мэтта. Я хотела полюбить их. Хотела сблизиться и обмениваться с ними шутками. Я была полна оптимизма. Но, честно говоря, я даже представить себе не могу, чтобы Эльза шутила. «Я не знаю их так хорошо, как ты», — парирую я. пока еще не знаю. Ну, они так любезны. Мне Эльза только что подарила. Смотри. Она показывает мне новенькие часики на запястье. Детский розовый кожаный ремешок с цветочным принтом. Четырехлетняя дочка Мот, Роми, была бы в восторге. Я смотрю на часики, и внезапная мысль приходит мне в голову. Я поднимаю глаза. «Женевьева, Мэтт говорил мне, что тебе нравится его коллекция произведений искусства. Беспечно, говорю я. Произведения Арла Халсона», — добавляю я, стремясь внести полную ясность. «Те, что у него в квартире». «О, да!» — она энергично кивает. «Мне нравятся его работы!» «Ха-ха. Вот я ее и поймала. Они ей не нравятся. Ей никак не могут нравиться и розовые часы, покрытые маргаритками, и уродливая скульптура лысого волка. Это невозможно!» «А что именно тебе нравится в его работах?» — давлю я, не трудясь скрыть свой скептицизм. Но Женевьева, похоже, этого не замечает. Она подтягивает свой напиток, размышляя. «Мне нравится, что они пугают меня, но потом заставляют задуматься», — говорит она наконец. «Нравится, что это уродливо, но красиво. Мне нравятся концепции, стоящие за каждым произведением. Думаю, тебе стоит прочитать автобиографию Арла Халсона, чтобы действительно понять, что он пытается сказать», — добавляет она. «Чудовищные сны. Не читала?» Она говорит, а на меня снисходит ужасное, кошмарное озарение. Ей действительно нравятся эти скульптуры. Они ей нравятся. Когда я смотрю на ее безупречное, красивое лицо, я чувствую, как внутри у меня все сжимается. Я не хочу сравнивать себя с Женевьевой, но, о боже, вот она, сочащаяся совместимостью с Мэттлендом. Она обожает искусство Мэтта, его родителей и его семейный бизнес. Она, наверное, тоже любит хорошо обученных собак и стейк с кровью на ужин. А мне ничего из этого не нравится. «А как насчет сауны, в которой сидят глушом?» — спрашиваю я, и это звучит враждебнее, чем я хотела. «Ты к ней привыкла?» «О, мне нравится быть голой в сауне», — искренне говорит Женевьева. «Это так освобождает. Думаю, это замечательная традиция. Я так благодарна Эльзе и Джону за то, что они познакомили меня с ней». Чего я ожидала? Конечно, она любит сидеть в сауне голышом. У нее, наверное, сиськи, бросающие вызов гравитации. И она очень гордится своим лобком. Может, у него есть собственный аккаунт в соцсетях. «Итак, ты едешь с Мэттом в Японию?» — прерывает мои мысли веселый голос Женевьевы. «Я присматриваю квартиры для аренды, но не знаю, с чего начать». «Ты переезжаешь в Японию?» Я тупо смотрю на нее. «Разве Мэтт не говорил?» Она моргает, глядя на меня. «Я пишу книгу о феномене дома Харриет в Японии. Буду проводить исследования в Токио. Я собираюсь воспользоваться офисом в здании дома Харриет». «О!» Она светлеет, как будто ее осенила новая мысль. «Мы сможем потусоваться, если ты поедешь с Мэттом. Хотя, может быть, Ава, ты не сможешь оставить работу или собаку». Она сочувственно наклоняет голову, в ее глазах появляется лукавство, и все становится на свои места. Я яростно смотрю на нее, пытаясь выразить слова, которые формируются в моей голове. «Я понимаю. Планируешь большое воссоединение Мэтта и Женевьевы в Японии, верно?» «Ага», — сладко говорит Женевьева, как будто слышит каждое слово. Моя рука стискивает бокал с вином. «Как Мэтт мог не сказать мне об этом?» «Мэтт!» — восклицает Женевьева, и я резко оборачиваюсь, чтобы увидеть, как он приближается. «Мэтт!» — говорю я чуть громче и хватаю его за руку. «Блестящее шоу. Молодец. Можно тебя на пару слов?» Даже не глядя на Женевьеву, я отталкиваю его в тихое место в дальнем конце зала. «Ава, прости», — сразу же говорит он. «Женевьеве не следовало упоминать о тебе, они не должны были направлять на тебя прожектор». «Все в порядке. Я отмахиваюсь от его извинений. Но послушай, Мэтт, все думают, что ты едешь в Японию. Тебе нужно внести ясность». «Я знаю», — говорит он после небольшой паузы. Я так и сделаю. Но разве не лучше сделать это раньше, чем позже? «Все в порядке», — говорит он, и я чувствую укол разочарования. «Кто сказал, что все в порядке? Ты знал, что Женевьева планирует тусоваться с тобой в Токио? Даже твой дедушка думает, что ты поедешь». «Ну, они ошибаются», — говорит Мэтт. «Так скажи им!» «Канапе?» — прерывает нас официантка, предлагая поднос. «Есть йоркширские мини-пудинги с говядиной и пряные рыбные рулетики». «Нет, спасибо», — говорю я, а Мэтт берет рыбный рулет. «Я вегетарианка». «Вегетарианка?» — официантка с тревогой смотрит на меня. «Нам не сказали, что будут гости-вегетарианцы. Я не уверена». Мэтт вздыхает. «Прости, Ава. Я поговорю со своей матерью». «Нет-нет», — торопливо говорю я. «Все в порядке. Я просто съем немного овощей». «Хорошо». Официантка выглядит встревоженной. Только овощные блюда варятся в курином бульоне и украшаются телячьей глазурью. Ну, конечно. А профитроли будут украшены пирогами со свининой. «Пожалуйста, не волнуйтесь», — говорю я. «Я буду... У вас есть петрушка? Я возьму ее». Официантка уходит, все еще выглядя обеспокоенной. И Мэтт говорит: «Извини, это моя вина. Мне следовало напомнить родителям, что ты вегетарианка». «Все в порядке», — автоматически отвечаю я. Но в глубине души я чувствую, что ничего не в порядке. Я чувствую... Что? Боль, внезапно понимаю я. Мне больно от провокации Женевьевы, безразличного отношения родителей Мэтта ко мне и отказа Мэтта разобраться с этой ситуацией в Японии. И еще мне больно за Рональда. Пока я изучаю эти чувства одно за другим, подходят раскрасневшиеся родители Мэтта. «Чудесное шоу!» — восклицает Эльза, обращаясь к Мэтту и полностью игнорируя меня. «Они так любят тебя, Матиас! А Женевьева — просто звезда! Этот ее новый проект будет грандиозным! Японские фанаты такие страстные!» Она удивленно качает головой. «Ну, Матиас, ты сам узнаешь, когда окажешься там!» Мэтт не поедет в Японию. Слышу я свой голос, прежде чем успеваю остановиться. Секунду никто не двигается. Эльза выглядит потрясенной, и я чувствую небольшое волнение, смешанное с ликованием. «Да», — продолжаю я, стараясь говорить так, будто просто болтаю, а не устраиваю сенсацию. «Мы говорили об этом, и Мэтт сказал, что не хочет ехать. Не так ли, Мэтт?» Мэтт молчит, и у меня сводит живот. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление. Я в отчаянии смотрю на Мэтта, но он даже не смотрит мне в глаза. «Ну, хорошо», — говорит Эльза. Ее лицо становится отчужденным. «Обсудим это в другой раз. Приятного вам обеда». Она одаривает меня ледяной улыбкой и уходит. За ней следует Джун, а я в отчаянии поворачиваюсь к Мэтту. «Почему ты не поддержал меня? Почему ты просто не держала рот на замке?» Яростно отвечает он вполголоса. «Господи, Ава, мы собирались обедать. Я должен быть дипломатичным. Это моя семейная фирма». «Больше похоже на твою семейную тюрьму», — парирую я в ответ. И я знаю, что собиралась отложить это на попозже, но не могу удержать слова, которые срываются с языка. «Мэтт, ты так бережно относишься к чувствам своих родителей, но они не заботятся о твоих чувствах. Они принимают себя как должное. Я знаю, что ты взялся за эту работу по множеству веских причин. Твое наследие, твой брат». «Мой брат?» Мэтт кривится, и я вижу боль в его взгляде. «О боже, я права, ему больно. Какое отношение мой брат имеет ко всему этому?» «Не знаю». Быстро отступаю я. «Нет, ничего. Я не...» Я прочищаю горло, пытаясь собраться с мыслями. «Послушай, Мэтт...» Говорю я более спокойно. «Прости, что проболталась насчет Японии, но кто-то должен был это сказать, верно?» Я в отчаянии смотрю на него, желаю, чтобы он ответил, смягчился, чтобы мы снова стали самими собой. Но Мэтт даже не смотрит на меня. Он выглядит измученным. И когда я смотрю на него, меня охватывает ужасное чувство. Самое ясное осознание. О боже, я была дурой. Мэтт, я сглатываю, едва в силах произнести эти слова. Ты собираешься в Японию? Нет. Сразу же говорит он, но его лицо противоречит словам. Собираешься? Это не входит в мои планы. Собираешься? Мой голос внезапно дрожит. Мэтт! Мои мысли мечутся в какой-то панике, потому что как я могу быть настолько не в курсе? Как он может принимать важные решения без меня? Разве мы не команда? Разве мы не пара? Я открываю рот, чтобы что-то сказать, но обнаруживаю, что у меня нет слов. Я больше так не могу. Все, чего я хочу, — это вернуться домой и обнять свою собаку. «Я не голодна», — говорю я. «Пожалуйста, извинись перед своей матерью. Думаю, мне пора». «Ава, он выглядит отчаявшимся. Пожалуйста, не уходи». В этот момент о стакан звякает вилка, и Мэтт автоматически оборачивается, чтобы посмотреть, кто это. А я бросаюсь прочь, почти бегом покидая зал. Через 30 секунд я спускаюсь по лестнице в главный конференц-центр и не жду, что Мэтт последует за мной. Я даже не надеюсь.